надобно думать, что часть из них присоединится к Пугачеву, если им представится подходящий случай. Но в целом Донское казачество ни сейчас, ни позже активного участия в восстании не приняло. Власти бдительно следили за тем, чтобы на Дону все было тихо и спокойно. Конец осени и зима 1773-74 года, как мы могли убедиться, отмечены быстрым распространением восстания от его первоначального очага Яика и Оренбурга. Причем, что очень характерно и важно, огромные массы людей, в него включавшиеся, делали это или по своей инициативе, или по призыву Пугачева, его атаманов, эмиссаров, агитаторов, под влиянием манифестов Третьего императора и, наоборот, вопреки манифестам Екатерины II, распоряжением правительства и местных властей. В ходе расширения мятежа имела место не только борьба с оружием в руках между двумя лагерями, повстанческим и правительственным, но и борьба идей, борьба за умы и души людей. И в этой борьбе двух противоположных представлений, идеологий, народные низы недвусмысленно определяли свою позицию, вставали, безусловно, на сторону Пугачева и того общенародного дела, интересы которого он отстаивал. Источники сохранили многочисленные свидетельства того, как крестьяне, работные люди и другие угнетенные не хотели слушать правительственных указов, увещевания, избивали тех, кто их читал, проповедовал и с восторгом и надеждой слушали пугачевские воззвания, заключая, что они правее петербургских. Они ведь освобождают их от дворянского ярма, дают всякую вольность, освобождение хотя бы на время от податей и рекрутских наборов в царскую армию. В перспективе ожидалось снижение их норм в случае победы батюшки-государя, который де уменьшит все повинности, а главное, расправится с боярами, даст землю и волю. Подобные мысли и требования, затрагивавшие душу народную, отвечали интересам всех низших слоев населения, и неудивительно, что часто к повстанцам присоединялись и зажиточные первостатейные крестьяне, заводские служащие, бедные сельские и городские священники, мелкие чиновники. Но имеющиеся данные источников говорят и о том, что нередко они выступали против восставших, и те отвечали им подобным же образом. Конечно, имя законного государя, под знаменем которого началась и ширилась крестьянская война, много значило в глазах всех людей, поднимавшихся на борьбу. Этот монархизм, царизм не должен вызывать удивления или смущения. Он был естественным для всех людей того времени. Монархистами были не только крестьяне, как правило, люди неграмотные, темные, но и дворяне, в том числе самые просвещенные из них, вплоть до Новикова, Фонвизина и многих других. Есть только существенная разница в монархизме крестьян и монархизме дворян. Последние были тоже, кстати говоря, в основной своей массе малообразованными или попросту безграмотными людьми, даже дикими в своем невежестве, отягощенным к тому же бесконтрольной по существу властью над крещенной собственностью. Все эти скотинины, митрофанушки и многие им подобные являлись царистами, крепостниками, кнутобойцами. Царизм эксплуатируемых крестьян и их собратьев по положению был по существу своему антидворянским, антикрепостническим, антифеодальным, поскольку крепостное право, дворянская собственность на землю, против которых они выступали, были сердцевиной, сутью феодализма. Не отвергая монарха как главу государственной системы, они надеялись получить и считали, что получили в лице Петра III Пугачева такого доброго царя, который, оставаясь верховным правителем, санкционирует такие порядки, при которых не будет крепостного права. Крестьяне получат землю, отобранную дворян. Все бедные и обиженные вольное устройство на манер казацкого круга или крестьянского мира – с выборными атаманами и саулами, старостами и смотрителями, с решением важных вопросов на общей сходке. Подобные идеалы, как можно убедиться по данным источников, они и воплощали в жизнь в районах, где устанавливалась власть повстанцев. Они не видели противоречия в том, что пугачевские манифесты обещали отмену подушной подати, повинности и рекрутских наборов, а тем временем батюшкины атаманы собирали с населения хлеб и лошадей, мобилизовывали людей в его войско. Несомненно, манифесты имели в виду